Также передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто будет говорить после каждой молитвы Субханаллах 33 раза, Альхамдулилля 33 раза, Аллаху Акбар 33 раза, затем скажет «Ля илляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, даху льмульку ва ляху льхамд, ва хуа аля кулли шейн кадир», простятся ему грехи, даже если они будут величиной с морскую пену. Также передается от Саада ибн Аби Вакаса, что однажды они были у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Неужели вы не в состоянии приобретать ежедневно тысячи хороших дел?» Тут один из подвижников спросил: «А как можно приобрести тысячи хороших дел в день?» На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Пусть тот, кто желает приобрести тысячи хороших дел в день, скажет 100 раз «Субханаллах», и тогда ему запишется 1000 хороших дел, или же сотрется 1000 плохих дел». Хадисов, подобных этим, очень много. И я спрашиваю тебя ради Аллаха, неужели не является лишенным тот, кто оставил поминание Аллаха, подобные этим? Кто же из нас не желает, чтобы ему простились грехи, даже если они были бы величиной с морскую пену? Или кто же из нас не желает приобрести 1000 хороших дел, или чтобы у него стерлось 1000 плохих дел? Однако есть много людей, которые даже и не слышали подобных хадисов, не говоря уже о том, чтобы стремиться к пользе от них. Разве эти не являются лишенными? Поистине короткие слова, которые вовсе не отнимают времени, зато они обладают многочисленными достоинствами, они являются оружием верующего, которое защищает его от бесов из числа джинов и людей. Они являются спокойствием и радостью для сердца, как об этом сказал сам Всевышний Аллах Субхана Аталя: «Аля би зикриллахи татмаиннул кулуб». О да, ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Также он сказал: «Для мужчин и женщин, часто поминающих Аллаха, уготовил Аллах прощение и великую награду. И поэтому ушли вперед те, кто часто поминал Аллаха, и лишенными остались и потерпели убытки те, кто не поминал Аллаха». О лишенный, поминай Аллаха, стремись к этим поминаниям, может быть, они сотрут твои плохие дела. И не сквернословь, и не ругайся, и не проклинай, ведь все это только подольет масло в огонь. И среди людей есть также те, кто лишен семейного счастья и спокойной жизни. У таких людей нет душевного спокойствия. Они живут в тревоге, беспокойствах, ссорах и вражде. Сколько мы слышали жалобы тех, кто жалуется на свою семейную жизнь, жалуется на своих супругов. Они живут без любви и милости, без удовольствия и наслаждения. Между супругами существует неприязнь. От чего все это? Некоторые праведные предшественники говорили: «Поистине, когда я ослушивался Аллаха, я видел следы этого на нравах своего животного, на котором я езжу, и на нравах своей жены». О супруги! Возможно, вы лишены семейного и душевного спокойствия по причине грехов, которые вы совершаете или совершает один из вас. Посмотрите на ваш дом, на то, что в нем есть из того, что ведет к порочности, или из того, что гневит Господа. Посмотрите на ваше стремление выполнения обязанностей перед Аллахом, на вашу покорность перед Ним, на ваше внимание к своевременному совершению молитвы, и вы увидите, что причиной ваших бед является несомненное слушание Аллаха. Ведь Всевышний Аллах говорит нам: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. И что постигает вас из несчастья за то, что навлекли ваши руки, и прощает он многое. И какая бы проблема ни возникла между супругами, ее причиной являются грехи. И сколько лишенных домов по причине ослушания Господа миров. И также среди людей есть лишенные любви к своим родителям, хорошего отношения к ним, разговора с ними и исполнения их пожеланий. Подобный несчастный лишился пользы поклонения, которое связано в Коране с единобожием. Ведь Всевышний Аллах поставил родителей на второе место, сказав: «Ва'буду Аллаха, ва ла тушрику бихи шай'а, ва бил валидайни ихсана». И поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте Ему никого в сотоварищи, и делайте добро родителям. Это указывает на их достоинство и величие ухода за ними. Послушай же, о лишенный хорошего отношения к родителям, и сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Родители являются дверью, находящуюся посреди дверей рая. Если ты желаешь, то погуби эту дверь или же сохрани ее». Передается, что Абдулла ибн Мубарак сильно плакал, когда умерла его мать. И когда у него спросили: «Почему ты плачешь?», он сказал: «Я знаю, что смерть является истиной. Однако передо мной были две раскрытые двери рая, и вот сейчас одна из них закрылась». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Будет унижен тот, будет унижен тот, будет унижен тот, кто заставил своих родителей в преклонном возрасте или одного из них, и после этого не зашел в рай». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто хочет, чтобы у него увеличилось пропитание и продлилась жизнь, то пусть он поддерживает родственные связи. И такого блага лишились очень много людей из-за небрежного отношения к родителям. А хорошим отношением после их смерти является мольба за них, посещение их друзей, выполнение их обещаний. Поистине, от истории непослушаний к родителям, которую мы слышим, разрываются сердца от горести и сжимаются души от боли, о лишенных хорошего отношения к родителям. Поистине, ослушание родителей относится к одному из самых великих грехов. Ослушающий родитель не зайдет в рай. Он лишается успеха в этом мире. Возможно, что он будет наказан уже в земном мире. Или же он встретит подобное отношение к себе от своих же детей. Ведь награда бывает подобной тому, что совершает сам человек. Рассказывает о том, что Абу Хурайра не заходил и не выходил из дома, не поприветствовав свою мать. Он поднимал и опускал ее, так как она была старой и слепой. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, мыл голову своей матери, расчесывал ее и красил ей волосы. Али ибн Хусейн был одним из самых послушных людей по отношению к своей матери. И он не ел никогда со своей матерью. Когда его спросили, почему он так делает, он сказал, «Поистине я боюсь, что она посмотрит на какой-либо кусочек, и я съем его, и этим самым я обижу ее». Однажды его мать попросила его принести ей ночью воды. А когда он принес ей воду, то увидел, что она уже заснула. И он стоял около нее с водой, пока она не проснулась. Также Умар ибн Узар однажды был спрошен об отношении его сына к нему. На что тот ответил, «Сколько бы он ни ходил со мной днем, то он всегда был позади меня. А когда же мы шли ночью, то он всегда шел впереди меня. А когда мы поднимались на какую-либо крышу, то я всегда был под ним». И спросим же у Всевышнего Аллаха прощения за наши отношения к родителям и прибегнем к Нему в защите от лишения. О слушающий меня, послушайте поспешные названия, которые я прочитаю тебе из небольшого послания под названием «Дети наказываются их родители». Реальные истории. Первое. Сын избегает больницы, чтобы не забирать свою мать. Другой же, пытаясь избавиться от своей матери, убивает ее и бросает ее около мусорки. Третий же, приводит своего 80-летнего отца в дом престарелых и говорит там, «Примите моего отца, и если вам что-либо понадобится, то свяжитесь со мной». Четвертый же жалеет для своей матери деньги на подарок. Пятый. Дочь выгоняет свою мать из дома. Другая же дочь разнелась после того, как узнала, что ее мать будет жить вместе с ней. Это только заглавие реальных историй. Их же подробности ранят и надрывают сердца. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». И спросим же у Аллаха защиты от положений этих лишенных, наказываемых как в этой, так и в последней жизни. О Аллах, прости нам и нашим родителям. Награди их за нас лучшим вознаграждением. О Аллах, помоги нам хорошо относиться к ним. О Аллах, возвысь их степенями и посели их в высочайших садах Фирдауса по Твоей милости. О самый милостивый из милостивых. И среди людей есть тот, кто лишается хорошего окончания своей жизни. И спросим же у Аллаха хорошего ее окончания. Твое положение удивительно у лишенных. Ведь ты знаешь, что смерть является истиной, и что она является окончанием всего. Но несмотря на это, ты продолжаешь пребывать в твоем положении. Хотя ты многократно слышал эти слова. О брат, о сестра, то, что вы совершаете ошибку, не является пороком. Однако пороком является то, что вы продолжаете ее совершать. Чего вы желаете, хорошего или дурного окончания жизни? Я говорю вам об этом, потому что много мы видим и слышим об окончании жизни некоторых лишенных. И спросим же у Аллаха хорошего окончания нашей жизни. Ибн Каим в одной из своих книг говорил, «Есть еще более страшное, более ужасное и более горькое, чем вышеупомянутое. Это то, что сердце и язык грешного человека могут предать его в предсмертный миг. И возможно, что он будет не в состоянии произнести свидетельство «Ля илляха илляллах». Ведь мы знаем, тот, чьим последние слова – будут ля-ля-ля-ла, зайдет в рай. Не раз люди уже становились свидетелем подобного. После чего Ибн Каим привел несколько таких случаев. Среди них история о том, как у одного человека попросили произнести перед смертью свидетельство ля-ля-ля-ла, нет Бога, кроме Аллаха. Однако тот начал напевать бреду. Другой же умирающий, когда его попросили произнести свидетельство, сказал, что каждый раз, когда он хотел произнести его, язык его был не в состоянии сделать это. Затем Ибн Каим, рахимахуллах, привел еще несколько подобных случаев и сказал в заключении, «Субханаллах, сколько раз уже люди становились свидетелем случаев, подобных этим, являющимся поучительными уроками для них, а то, что они не ведают о предсмертном состоянии умирающего, намного опаснее и серьезнее. И сегодня мы видим, слышим и читаем много историй о дурном окончании жизни. Среди них история о человеке, поехавшем в одну из стран, известную своей порочностью, где он в одной из квартир стал распивать спиртное. Рюмка, потом вторая, потом третья, до тех пор, пока он не почувствовал тошноты, после чего он отправился в туалет для того, чтобы проблевать. Знаете ли вы, что случилось потом с ним? Он умер в туалете. Он умер в туалете, засунув свою голову в унитаз. Другой же молодой человек не знал об исламе ничего, кроме как названия. Никогда не совершал молитву, он сбился с прямого пути. Когда его попросили произнести свидетельство «Ля иляха илляллах», «Нет божества, кроме Аллаха», перед смертью, он начал неоднократно повторять, что он не верит в это свидетельство. И спросим же у Всевышнего Аллаха хорошего окончания нашей жизни. Другой молодой человек попал в аварию на одной из скоростных дорог. Некоторые, проезжавшие мимо, остановились, чтобы оказать ему помощь. Они увидели, что он умирает. Из машины потерпевшего исходил громкий звук западной музыки. Они сразу же выключили ее. И когда увидели, что он находится в предсмертном состоянии, начали просить его произнести свидетельство. На что тот начал ругать религию и говорить: «Я не хочу совершать молитву, я не хочу выполнять пост». На этом он и умер. Обратимся же к защите Аллаха от подобного. Один из работающих в контроле за скоростными дороги однажды рассказал следующую историю. Однажды он и его приятель услышали громкий звук столкновения. Оказалось, что это столкнулись две автомашины. Эту аварию невозможно было описать словами. Два человека в одной из машин находились в опасном состоянии. Они извлекли и положили их на землю. После чего они принялись извлекать владельца второй машины, и оказалось, что он уже умер. Тогда они вернулись к оставшимся двум. Они находились в предсмертном состоянии. Тогда один из друзей очевидца стал просить их произнести свидетельство. Однако те начали напевать песни. Рассказывающий эту историю был очень напуган. Однако его приятель был знаком с предсмертным состоянием и продолжал просить их произнести свидетельство. Но потерпевшие продолжали петь, и все было бесполезно. Звук песни постепенно стал затихать. Сначала замолчал один из них, через некоторое время затих второй. Они погибли. Рассказавший эту историю сказал, что он не видел в своей жизни зрелища подобного этому. Они отнесли погибших в машину, и тогда приятель очевидца сказал ему, что жизнь человека заканчивается либо хорошим концом, либо дурным, в зависимости от того, что у него снаружи и внутри. Рассказавший эту историю очень испугался смерти. Извлек урок из этой аварии, и он сказал, что в тот день он совершал молитву, будучи очень смиренным. Через некоторое время после этого случая произошло очередное происшествие. Один человек ехал на своей машине на нормальной скорости. Его машина сломалась в одном из тоннелей, ведущих в один из городов. Он вышел из машины для того, чтобы починить неисправность. В это время проезжала другая машина на бешеной скорости и врезалась в него сзади, и тот упал, будучи пораженный сильными ранениями. Очевидцы этого случая повезли его на машине в больницу, предварительно позвонив туда для того, чтобы медики поторопились к его приему. Этот молодой человек был религиозным. Это было видно по его внешнему виду. Когда они несли его, они слышали, что он что-то бормочет. Однако они не могли различить, что он говорит. Когда же они положили его в их машину и поехали, то они отчетливо услышали звук. Звук, который он издавал, он читал Коран высоким голосом. Субханаллах. Слушая его, нельзя было сказать, что он раненый. Кровь его покрыла всю его одежду. Кости его все были переломаны. Глядя на него, было видно, что он находился на подступах к смерти. Однако он продолжал читать Коран красивым и громким голосом. Внезапно он замолчал. Рассказавший эту историю повернулся к нему и увидел, что он поднял свой указательный палец вверх и произнес свидетельство: «Ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах». То есть я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что его посланник Мухаммад. Затем его голова склонилась. Очевидец перешел назад, ощупал его пульс, послушал его сердце и дыхание, но все уже остановилось. Он умер. Повидавший эту историю долго смотрел на него. У него выкатились слезы, после чего он сообщил своему другу, что молодой человек, которого они везли в больницу, умер. Услышав это, его друг начал плакать. Что же касается рассказывающего, то он глубоко вздохнул, и его слезы стали литься, не переставая. Прибыв в больницу, они рассказали встретившим их там историю этого молодого человека. Многие из них были тронуты, и у них стали литься слезы. Один из них, услышав эту историю, подошел к погибшему к тому человеку и поцеловал его в лоб. Все присутствующие остались в больнице для совершения заупокойной молитвы за этого парня. Один из сотрудников больницы позвонил в дом умершего после того, как они узнали телефон его дома. Трубку поднял брат покойного. Он сказал, что погибший является его братом. Каждый понедельник он ездил навещать свою единственную бабушку в деревне. Он заботился о вдовах, сиротах и бедняках. Эта деревня знала его, и он привозил к ним религиозные книги и кассеты. Когда он ездил туда, его машина была всегда наполнена рисом и сахаром для того, чтобы раздавать их нуждающимся. Он не забывал даже сладости для детей. И он отвечал тем, кто отговаривал его от поездок, напоминая ему о большом расстоянии. Он говорил: «Поистине, я извлекаю пользу от этих дальних поездок. Я учу там Коран, повторяя его по дороге, слушая полезные религиозные кассеты, и я доволен Аллахом в каждом шаге, который я совершаю». Работник контроля за скоростными дорогами, рассказавший эту историю, поведал, что до этого случая его бросало смятение во все стороны. Он был далеким от Аллаха, в то время как у него был большой досуг и малое познание. И когда он с его друзьями совершили заупокойную молитву за этого молодого человека, когда они похоронили его, и когда погибший молодой человек начал новую жизнь загробной жизни, то человек, повидавший эту историю, начал новую жизнь в этом мире. Он покаялся перед Аллахом. Истину сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в его высказывании «Субхан Аллах». Сколько уже люди были свидетелями случаев, подобных этим, то есть дурного окончания жизни или хорошего окончания жизни, являющиеся поучительными уроками для них. А то, чего они не ведают о состоянии умерших, намного опаснее и серьезнее. Как может посчастливиться хорошим окончанием жизни тому, кто лишил самого себя следования по правильному пути и покорности Аллаху, сердце которого далеко от Аллаха, небрежно по отношению к Нему, являющимся рабом своих прихотей и страстей? О Аллах, сделай лучшими нашими деяниями их окончание и прими наше покаяние, ведь Ты принимающий покаяние и милосердие. И вот еще одна история. Рассказывал Абу Абдулла. Я не знаю, как рассказать эту историю, которую я пережил и полностью изменил ход моей жизни. В действительности я решил ее повидать только по причине того, что я почувствовал ответственность перед Всевышним Аллахом и для предостережения некоторых молодых людей, которые ослушаются своего Господа, и многих девушек, бегающих за фальшивой иллюзией, которую они называют любовью. Мы были тремя друзьями, начал рассказывать Абдулла, которых объединяло легкомыслие и забава. Точнее, четырьмя, так как сатана был четвертым из нас. Мы обольщали красивых девушек всякими словами и заманивали их на отдаленные фермы, где они ошеломлялись тем, что мы вдруг превращались в безжалостных волков, не проявляя жалости к их мольбам, после того, как умерли наши сердца и чувства. Таковыми были наши дни и ночи на фермах, лагерях, побережьях, пока не наступил день, которые я никогда не забуду. Мы поехали, как обычно, на одну из отдаленных ферм. Все было готово. Жертва для каждого из нас, проклятый напиток. Мы забыли только одну еду. Через некоторое время один из нас поехал на своей машине покупать еду на ужин. Когда он отправился, было примерно около 3 часов дня. После этого прошло много часов, однако он не возвращался. В 10 часов, рассказывал Абу Абдулла, я почувствовал за него тревогу и отправился на своей машине в его поисках. По дороге я увидел языки пламени, которые полыхали на обочине дороги. Подъехав туда, я был ошеломлен тем, что эта машина была моего друга. Ее поглощал огонь, она была опрокинута на бок, и я стал спешить, как сумасшедший, пытаясь вытащить его из пылающей машины. Я поразился, увидев, что половина его тела полностью обуглилась, но он был еще живым. И я переместил его на землю. Через минуту он открыл свои глаза и стал говорить в бреду: «Огонь! Огонь!» Я решил отвезти его на своей машине в больницу, однако он сказал мне плачущим голосом: «Это бесполезно, я не дотяну». «Меня стали душить слезы», — рассказывал Абу Абдулла, видя, как мой друг умирает передо мной. Внезапно он ошеломил меня своим криком: «Что я скажу им? Что я скажу ему?» И я посмотрел на него с удивлением и спросил его: «Кому?» Он ответил мне голосом, который как будто бы доносился издалека: «Аллах». Аллах. Я почувствовал страх, рассказывал об Абдулла, который поглощал мое тело и чувства. Внезапно мой друг издал громкий крик и спустил свой дух. Прошли дни. Однако образ моего умирающего друга, кричащего в то время, как его поедает огонь, что я скажу ему, что я скажу ему, по-прежнему передо мной. Я тоже спросил самого себя, а что я скажу ему? И пусть каждый лишенный спросит самого себя, что он скажет Аллаху. Абу Абдулла продолжил. Мои глаза переполнились слезами. Меня охватил удивительный плач. В этот момент я услышал, как призывающий на утреннюю молитву кричит: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Аллах наивелик, Аллах наивелик! Хайя аля шулят! Спешите на молитву!» Я почувствовал, что этот призыв касается лично меня. Призывает меня опустить занавес на мрачный период моей жизни. Призывает меня на путь света и руководства. Я совершил большое и малое омовение, очистил свое тело от порока, в котором я пребывал многие годы, затем совершил молитву. С тех пор я не пропустил ни одной молитвы, рассказывал Абу Абдулла. Я стал совершенно другим человеком. Причист же тот, кто изменяет положение вещей. Это было окончанием этой истории. Таким образом, возможно, многие лишенные спрашивают друг друга, где верный путь? Какое есть средство излечения? Средством излечения являются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обращенные Суфьяну ибну Абдулле ас-Сакафи, спросившего однажды посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наставление в исламе, которое мог бы дать только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Скажи, я уверовал в Аллаха, и потом придерживайся покорности Аллаху». То есть «Куль аманту билля сумма стакхим». О, лишенный, давайте скажем, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Мы уверовали в Аллаха, а потом будем придерживаться покорности Аллаху для того, чтобы сделать то, что потребовал с нас Всевышний Аллах, то есть придерживаться правильного пути и не сходить с него ни направо, ни налево». Некоторые, слушающие эту речь, считают, что пребывание в покорности Аллаху является необязательным, и что кто хочет, тот пусть пребывает в ней, а кто не желает, то ничего страшного. Это суждение является ошибочным, так как от каждого мусульманина требуется, чтобы он постоянно пребывал только в покорности Аллаху. Ведь Всевышний Аллах говорит: «С той же прямо, как тебе повелено, и те, кто покаялся с тобой». Плоды пребывания в покорности Аллаху огромны. Они подталкивают слушающего о них к соблюдению закона Аллаха и к борьбе со своей душой. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Инна ллядина калу раббуна Аллаху, тумма стакаму, татаназзалу алейхимул малаика». تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. Поистине те, которые говорят: «Господь наш Аллах», а потом стоят прямо, на них нисходят ангелы. Не бойтесь и не печайтесь, и радуйтесь раю, который вам обещан. Мы ваши друзья в здешней жизни и в будущей. Для вас там то, что пожелают ваши души, и для вас там то, что вы потребуете, как прием от прощающего, милостивого. Также Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «А если бы они устояли прямо на пути, мы напоили бы их водой обильной, чтобы испытать их об этом». Дальше он говорит: وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. А кто отвращается от напоминания Господа своего, того введет он в наказание тягостное. Сколько же есть наказываемых лишенных среди нашей молодежи, мужчин, братьев, сестер, и спросим же у Всевышнего Аллаха для них прямое руководство. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. И если бы обитатели селения уверовали и боялись бы Бога, мы открыли бы им благословение небес и земли. Причиной всех упомянутых видов лишений является отдаленность от соблюдения покорности Аллаху. Лишение постигает человека по мере его отдаленности от покорности Аллаху. О, брат, о, сестра, останьтесь самими собой на мгновение, вдали от этого мира с его золотом, дворцами, должностями. Посидите с самими собой вдали от детей и друзей. Уединитесь с самими собой и спросите себя, для чего я живу, что я хочу, что является окончанием всего, откуда я пришел и куда я уйду. И не вздумайте быть похожими на несчастного, лишенного христианского поэта, говорящего однажды: «Я не знаю, откуда я пришел, но я пришел, я увидел перед собой дорогу и пошел. Я буду продолжать идти, хочу я этого или нет, как я пришел, как я увидел дорогу, я не знаю». И тому подобные загадки и вопросы, которые он поднимает в своей поэме. Все это смятение, замешательство, колебания, которые постигают лишенных милости веры. Что же касается верующих мусульман, то их не беспокоят подобные вопросы, за что мы восхваляем Аллаха и выражаем признательность Ему. Ведь мы находим в нашей религии подробные ответы на все эти вопросы. Мы находим в Коране и в хадисах нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, правдивый и удовлетворительный ответ на них. Ведь Коран научил нас, что мы живем для цели и умысла. Говорит Всевышний Аллах, субхану ва тааля: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я ведь создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Живешь ли ты с целью, брат? Коран научил нас, что все в нашей жизни принадлежит Аллаху. Ведь Он, субханаху ва тааля, говорит: «Кул инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббиль аламин, ла шарика лаху». Скажи: «Поистине молитва моя, жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища». Все ли в твоей жизни принадлежит Аллаху? Мы не делаем ничего, кроме того, что угодно Аллаху. Мы не говорим ничего, кроме того, чем доволен Аллах. Мы не угождаем никому, кроме Аллаха, даже если это будет гневить всех людей. Мы повторяем каждое мгновение слова «Ля илляха илляллах». Мы знаем, что кто живет в соответствии с ними, счастлив и силен. Что кто умрет с этими словами, искренним и правдивым, умер шахидом. Что он будет в раю, ширина которого небеса и земля. Знай, о лишенный, кто живет с целью и принципом, постоянно находится в движении и работает, совершает поясные земные поклоны, приходит и уходит, бережет свое время, не оставляет и минуты времени для досуга, больше всего испытывает печаль и беспокойство незанятые и бездетельные люди. В тот день, когда ты будешь незанятым, тебя постигнут печаль и беспокойство, тревожные мысли и искушения, ты станешь объектом для забав бесов. О, брат, о, сестра, пусть вас заботит только одно. Пусть у тебя заботит только будущая жизнь, встреча с Аллахом, стояние перед Ним. Ведь Всевышний Аллах нам сказал: «Яумаидин ту'радуна ла тахфа минкум хафия». В тот день будете вы выставлены, и не утаится у вас тайны. Пусть твои дела будут искренними ради Аллаха. Стремись к довольству Аллаха. Не жди ни от кого благодарности. О, брат, о, сестра, что вы приготовили для самих себя? Ведь Всевышний Аллах говорит: «Вакаддиму ли анфусикум, ваттаку Аллаха, ва'ламу аннакум мулякуху, вабашшириль му'минин». И уготовывайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы его встретите. Поистине, кто плывет по морю нерадения и пренебрежения, того вынесет в сторону раскаяния и потери. И первым средством излечения является серьезное размышление о пути постоянного пребывания в покорности Аллаху и его соблюдении. Будь же человеком, живущим с целью, будь человеком, живущим с принципом, чтобы почувствовать качество жизни. Пусть твоей заботой всегда будет довольство Аллаха, довольство одного лишь Аллаха, а не кого-либо другого, покорность Аллаху, а не покорность кому-либо другому. Также средством излечения или одной из причин постоянного пребывания в покорности Аллаху является желание Аллаха прямого руководства для своего раба. Всевышний Аллах говорит: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. А кого пожелает Аллах вывести прямо, расширяет ему он грудь для ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, как будто бы он поднимается в небо. Некоторые невежды говорят, что я поделаю, если Аллах не желает вывести меня на прямой путь. Через подобное сомнение, душевное замешательство и двери заходит сатана ко многочисленным лишенным. Ответом на этот вопрос является то, что необходимо совершать причины, ведущие к правильному пути. Проси у Аллаха, чтобы он вывел тебя на правильный путь. Стремись совершать причины, ведущие к нему. Борись со своей душой, и ты увидишь дозволение Аллаха результат. В любом деле, которое ты пожелаешь, необходимо совершать причины. О, лишенный, когда ты желаешь сдать экзамен, ты же учишься, читаешь, запоминаешь, не спишь. А если бы тебе кто-то сказал, не учись, не читай, не бодрствуй, если Аллах пожелает, чтобы ты сдал экзамен, ты его сдашь. Дашь ли ты согласен на это? Конечно же нет. Таким же образом нужно обязательно совершать причины. В них входит расставание с плохими друзьями, оставление путей, ведущих к порочности, стремление к обществу праведных людей, многочисленные поминания Аллаха, упорство в молитве, в которой нужно просить, чтобы Аллах открыл твое сердце, чтобы Он утвердил тебя на дороге истины. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно говорил в земном поклоне: «Аллахумма я мухаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля-диник». «О Аллах, распоряжающийся сердцами людей, утверди мое сердце на твоей религии. А что говорить про тебя, про меня и других людей со слабой верой?» Проси с искренностью и упорством Аллаха, чтобы Он, субханаху ва тааля, вывел тебя на путь постоянной покорности Ему. Ты просишь у Аллаха каждый день больше 17 раз, если, конечно же, ты соблюдаешь предписанные молитвы, говоря: «Ихдина ас-сирата аль-мустаким». «Веди нас по дороге прямой». Однако, к сожалению, без присутствия сердца и без размышления над смыслом этих слов. Будь же искренним с Аллахом. Проси Его вывести тебя на прямой путь. Борись со своей душой. Ведь Всевышний Аллах говорит: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا». А тех, которые усердствовали ради нас, мы поведем их по нашим путям. Таким образом, прежде чем выйти на правильный путь, ты обязательно должен пройти стадию борьбы и удержания души от ее страстей. Постоянно помни сладость связи между тобой и Аллахом, и горечь борьбы покажется незначительной для тебя. Знай, что напиток страсти сладок, однако после него бывает жажда. Проси с искренностью Аллаха, чтобы Он вывел тебя на правильный путь. Выполняй причины, ведущие к Нему. И ты, иншаллах, почувствуешь спокойствие и счастье в здешней и будущей жизни. А причин, ведущих к правильному пути, множество. Я кратко тебе, иншаллах, изложу некоторые из них, чтобы ты стремился к их выполнению. Первое. Будь человеком, живущим с целью и принципом. Помни, для чего ты создан. Второе. Знай, что желание Аллаха превыше всего, однако оно находится в сокровенном знании. От тебя требуется, чтобы ты стремился к добру и выполнял причины, ведущие к нему. При этом замечай уловки души и двери, через которые входит сатана. Третье. Будь упорным в молитве и много поминай Аллаха. Четвертое. Стремись к дружбе с праведными людьми и расстанься с грешными развратниками, так как они не успокоятся, пока ты не будешь таким же, как они. Оказался правым тот, кто написал следующие стихи: «Желала бы прелюбодейка, чтобы все женщины были прелюбодейками». Пятое. Борись со своей душой и контролируй ее, постоянно повторяя про себя вопрос, готов ли я к смерти или нет. Шестое. Совершай вслед за дурными поступками хорошие, чтобы они стерли дурные. И всякий раз, когда ты совершишь какой-либо грех или дурной поступок, то делай вслед за ним много хороших дел. Давай милостыню, корми бедняков, соверши дополнительную молитву, сделай что-либо хорошее твоим родителям, стремись к любому добру, ведь Всевышний Аллах говорит: «Поистине добрые деяния уничтожают дурные». А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Делай вслед за плохим поступком хорошее, чтобы он стер его». Седьмое. Кайся перед Аллахом каждый раз, как ты совершил какой-либо грех или поступок, но не вздумай утомляться от покаяния, даже если ты и покаялся от одного греха тысячу раз. Береги слабости души и уловок сатаны, ведь он может нашептывать тебе, что ты являешься лицемером или обманывающим Аллаха, твоими многочисленными покаяниями. Главное, чтобы ты был искренним в твоем покаянии, был в сожалении, оставлял грех. Всякий раз, когда ты совершаешь какой-либо грех из-за слабости души, совершай вновь покаяние. Имам Науви назвал одну из глав своей книги следующим образом. Глава «Принятие покаяния от грехов, даже если эти грехи повторяются, и затем повторяется покаяние». Прочитай раздел покаяния в Сахихе Муслима, если у тебя есть на то возможность, чтобы ты узнал хадисы о величии милости Аллаха, о его радости от покаяния его раба. И Аллах не нуждается ни во мне, ни в тебе, ни во всех мирах. Однако не вздумай обольщаться обширностью милости Аллаха, в то время, как ты упорствуешь в совершении грехов. Знай, что Аллах силен в наказании, и что Он прощающий, милосердный. Многократно проси прощения у Аллаха и кайся перед Ним, ведь самый лучший человек, наш любимый и наш пример – пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он просил прощения у Всевышнего Аллаха 70 раз в день. Также в одной версии хадиса приводится, что он просил прощения у Аллаха 100 раз в день. А что же говорить про нас с нашими многочисленными грехами и нашими слабыми душами? О, братья, о, сестры, давайте постоянно каяться перед Аллахом, сколько бы раз ни повторялись наши грехи. Ведь в хадисе от Абу Хурайры рассказывается о том, что один человек делал грех, затем каялся, затем опять делал этот грех, затем опять каялся, затем опять делал этот грех, затем опять каялся, до тех пор, пока Всевышний Аллах не сказал: «Поистине знает мой раб, что у него есть Господь, который прощает грехи и взыскивает за него. Я простил моему рабу, я простил моему рабу, я простил моему рабу. Пусть же он делает, что пожелает». Этот хадис приводит Бухари и Муслим. Также передается со слов Укба ибн Амира, что однажды один человек подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил его: «О посланник Аллаха, что будет, если кто-нибудь из нас совершит какой-нибудь грех?» На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Ему записывается этот грех». Тогда тот спросил: «А если этот человек попросит прощения и покаяться?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ему прощается этот грех». Тогда он сказал: «А если тот опять вернется к этому греху?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Ему опять записывается этот грех». «А если он опять покаяться?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Ему опять стирается этот грех». И таким образом, пока тот человек три раза не повторил это, после чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Ему прощается этот грех, и Аллах принимает его покаяние, и Аллах не перестанет этого делать, пока вы сами не перестанете». О, брат, о, сестра, не вздумай пренебрегать покаянием, какими бы ни были твои грехи. Главное, чтобы ты был серьезным и искренним в твоем раскаянии. Закрой двери, через которые входит сатана, перекрой ему доступ к тебе. Выполняй причины, ведущие к правильному пути, и ты увидишь следы этого на твоем сердце. Да сохранит тебя Аллах и убережет тебя от всякого зла, поддержит тебя и поможет тебе совершить искреннее покаяние. О, брат, о, сестра, поистине счастье и спокойствие заключается в постоянном пребывании в покорности Аллаху. А вы близки к этому. Ведь главное, чтобы у вас была решимость и искреннее намерение. Ибн Каим в одной из своих книг говорит: «Выйди из этого тесного пространства, которое наполнено бедствиями, в это обширное, в котором то, что не видели глаза, в нем всегда есть желаемое и никогда не теряется любимое». Это было окончанием его слов. Вернись к своему врожденному свойству и к добру в твоей душе, и ты увидишь, что ты близок от прямого руководства. И поистине этот мир с его деньгами, должностями и дворцами не заслуживает и капли твоей слезы, ни даже твоего беспокойства или одного твоего глубокого вздоха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Этот мир проклят, и проклято то, что в нем, кроме поминания Аллаха, покорности Ему, знающего человека и того, кто учится». Всевышний Аллах говорит: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبَ. Это ближайшая жизнь, только игра и забава. О, брат, поистине твоя душа дорога. И, возможно, сегодня, завтра или послезавтра скажут: «Умер такой-то». Смерть является истиной. Однако, какая огромная разница между тем, кто умер на праведности и прямом руководстве, и тем, кто умер на разврате и заблуждении. Но не вздумай быть беспечным, пребывать долгое время в надеждах, обольщаться своим здоровьем. Сколько же здоровых умерло без причин, сколько же больных прожило долго. Возможно, ты смеешься, счастлив, ложишься спать радостным, но ведь ты можешь когда-нибудь и не проснуться. «О, брат, о, сестра, спешите к хорошим поступкам, торопитесь к похвальным качествам и прекрасным делам. Все это должно сочетаться вместе с искренней верой в Аллаха. И спросим же Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял наше покаяние, чтобы Он простил всех нас, чтобы Он нас сделал искренними и праведными. О, Аллах, прими наше покаяние. О, Аллах, прости и смилуйся над нами, ведь Ты самый милостивый из милостивых». سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين